Ну вот, сажусь за свой ежедневный урок. О, гравюрная красота Ленинграда! Было сказано русским поэтом про столицу Франции: «В дождь Париж расцветает, как серая роза». Ленинград невозможно было бы сравнить ни с каким, даже самым суровым цветком, если только бывают суровые и сумрачные цветы. В Париже больше естественности и стихийности, свойственной природе, в Ленинграде больше от соразмерного человеческого творчества. Он весь как продуманное, стройное произведение искусства. В него вживаешься, как в хороший роман, который хочется перечитывать снова и снова, хотя точно знаешь, что делают герои, и даже на которой странице происходит то или иное событие. «Люблю тебя, Петра, творенье. Не бойтесь, я не буду повторять всех известных каждому школьнику слов о творении Петра. Но вы, зная мой характер и мои, ну, что ли, архитектурные привязанности, удивитесь, если я тотчас и безоговорочно отдам Ленинграду предпочтение перед Москвой». Казалось бы, благодаря архитектурным привязанностям я должен любить Москву несравненно больше. Казалось бы, она должна быть ближе сердцу каждого русского вообще. Да и неудобно, казалось бы, давнишнему москвичу не иметь хоть самого простенького патриотизма. И тем не менее, постараюсь в нескольких словах оправдать свое удивляющее вас заявление. Дело в том, что у Ленинграда есть, сохранилось до сих пор свое лицо, своя ярко выраженная индивидуальность. Есть смысл ехать из других городов, из Будапешта, Парижа, Кёльна, Тбилиси, Самарканда, Венеции или Рима. Есть смысл ехать из этих городов на берега Невы в Ленинград. Есть награда. Увидишь, город не похожий ни на один из городов, построенных на земле. Вот так раз. А Москва? Слышу я ваши нетерпеливые возражения. Неужели Москва не своеобразна? Откуда же знаменитые слова Пушкина: «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось»? Откуда же не менее знаменитые слова Лермонтова: «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно»? Почему же именно при виде Москвы с Воробьевых гор просветлели в юношеском восторге два замечательных русских человека, Герцен и Огарев, и дали клятву посвятить своей жизни служению Родине? И все это перед раскинувшейся панорамой Москвы? Можно представить себе ту герценовских времен панораму. Сохранились и гравюры, дающие хоть некоторые представления о тогдашней Москве. Гравюра не живой, не в самделишный город, но все-таки. Вам, наверное, не раз приходилось видеть иллюстрации разных художников к сказке о царе Салтане. Именно ту картинку, где изображается город, чудесным образом возникший за одну ночь на пустынном и каменистом острове. Говорят, Москва, если смотреть издали на утренней морозной заре или в золотистых летних сумерках, вся была, как этот сказочный, златоглавый островерхий град. Вы, конечно, любовались московским Кремлем из-за Москвы-реки. Говорят, вся Москва была по главному архитектурному звучанию, как этот, уцелевший пока, хотя и не в полной мере, московский Кремль. Напрягите воображение. Представьте себе ту самую герценовскую панораму с Воробьевых гор. Сотни островерхих шатров, розовеющих на заре. Сотни золотых куполов, отражающих в себе тихое сияние неба. Нет, Москва имела свое, еще более ярко выраженное, чем Ленинград, лицо. Более того, Москва была самым оригинальным, уникальным городом на земле. Может, нравится или не нравится купольная золотоверхая архитектура, как может нравиться или не нравиться, допустим, архитектура древнего Самарканда, но второго Самарканда больше нет нигде на земле, он уникален. Не было и второй Москвы. Можно упрекнуть меня в излишнем пристрастии, всякий кулик свое болото хвалит. Что ж, хорошо, зову постороннего, беспристрастного свидетеля. Кнут Гамсун совершил в свое время путешествие по России и написал путевые очерки, нечто вроде пушкинского путешествия в Арзрум. Называется его книга «В сказочной стране». Итак, зову в свидетели прославленного норвежца. Я побывал в 4 из 5 частей света. Конечно, я путешествовал по ним немного, а в Австралии я и совсем не бывал. Но можно все-таки сказать, что мне приходилось ступать на почву всевозможных стран света, и что я повидал кое-что. Но чего-либо подобного московскому Кремлю я никогда не видел. Я видел прекрасные города. Громадные впечатления произвели на меня Прага и Будапешт. Но Москва — это нечто сказочное. В Москве около 450 церквей и часовен. И когда начинают звонить все колокола, то воздух дрожит от множества звуков в этом городе с миллионным населением. С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, что на земле может существовать подобный город. Все кругом пестреет красными и золочеными куполами и шпицами. Перед этой массой золота в соединении с ярким голубым цветом бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал. Мы стоим у памятника Александру II и, облокотившись о перила, не отрываем взора от картины, которая раскинулась перед нами. Здесь не до разговора, но глаза наши делаются влажными. Архитектура Москвы, московский исторически сложившийся ансамбль, создавал определенную атмосферу, настроение, определенным образом воздействовал на сознание, на характер людей, на их и житейское, и творческое поведение. У Виктора Михайловича Васнецова, например, был в биографии переломный момент, когда с не своей, ложной для него дороги, жанра, он резко своротил в область эпоса и сказки, где и нашел свое подлинное лицо, где и стал художником Васнецовым. Поворот этот произошел во многом под влиянием Москвы. Вот что пишет сам Васнецов Владимиру Стасову. «Решительный и сознательный переход из жанра совершился в Москве, златоглавый, конечно. Когда я приехал в Москву, то почувствовал, что приехал домой, и больше ехать уже некуда. Кремль, Василий Блаженный заставили меня чуть не плакать, до такой степени это веяло на душу родным, незабвенным». В этом письме упомянуто только Кремль и Василий Блаженный, но надо ли объяснять, что сами по себе они не создают еще общей архитектурной атмосферы города? Васнецова же поразила именно архитектурная атмосфера Москвы, симфония Москвы, в которой Кремль и Василий Блаженный были чем-то вроде двух вершин. В монографии о Васнецове сказано: «Васнецов, приехав в Москву, почувствовал, что Москва обогащала и утверждала его в творческих замыслах, что силы его идут на подъем». Тоже пережил по приезде в Москву и Суриков. Также сильно подействовал московский архитектурно-художественный ансамбль и на Репина, и на Поленова. Василий Суриков говорит о Москве: «Я, как в Москву приехал, прямо спасен был. Старые дрожжи, как Толстой говорил, поднялись. Памятники, площади, они мне дали ту обстановку, в которой я мог поместить свои сибирские впечатления. Я на памятники, как на живых людей, смотрел. Расспрашивал их: вы видели, вы слышали, вы свидетели. Только они не словами говорят. Памятники все сами видели». И царей в одеждах, и царевин, живые свидетели, стены, я допрашивал, а не книги, запись Волошина. Более спокойно, но не менее твердо говорит о Москве, о ее особом значении Алексей Николаевич Островский. В Москве все русское становится понятнее и дороже. Через Москву волнами вливается в Россию великорусская народная сила.